Глава 4. Чернее твоей тени только твои волосы. Мы вернулись и проверили на всякий случай, но на месте разлома осталась лишь пустота. Портал схлопнулся, стоило нам через него пройти. «Эза, ты знаешь, что происходит?» — спросил Рич, оглядываясь вокруг. «Честно говоря, нет. Зазеркалье само решает, кого впускать», — произнесла Айрин и тут же смутилась от множества взглядов. «А что? Мне все интересно, я книжку читала». «Алиса из Зазеркалья?» — на всякий случай уточнил я. «Путеводитель по миру отражений». «Да». «Что за бред?» — возразила метелица. «Эта старая призывательница все придумала. Там не энциклопедия, а какой-то сборник рассказов». «Ты тоже читала», — удивился я. «Ну так, пару глав». «Вообще-то это не бред. Правда, сам путеводитель я не читал. Но эзотерик тоже говорил, что Зазеркалье существует, он был в нем. И что же он о нем рассказывал? А то, что чуть не сдох тут». «Как?» «Банально, от голода. Пожал плечами я. Он провел тут около 3 месяцев без воды и еды». 3 месяца без еды — это даже для призывателя слишком». «Ну, может, приврал. Пожал я плечами. Он всегда любил преувеличивать». «И как выбрался?» «Ну, кто-то его отсюда вытащил. Мы как-то не обсуждали эту тему. Он только один раз заикнулся про Зазеркалье, сказал, что если я когда-нибудь тут окажусь, то проще будет вскрыть себе вены». «Да что ж тут такого-то?» — насупился Рич. «Я один, что ли, не в курсе про это ваше Зазеркалье? Посмотрите вокруг, нормальный город. Хотите сказать, что здесь нет еды и воды?» «Все тут есть», — согласился я. «Только это не город и даже не мир. Это что-то вроде отражения нашего мира. Ты можешь съесть отражение пирога в зеркале? Это мир иллюзий. В него нет входа и из него нет выхода. Он просто существует, и никто не знает, как сюда попасть и как отсюда выбраться». «Зазеркалье», — тихо произнесла Айрин, — «это отдельный слой реальности, в котором переплетается то, что уже случилось, то, что могло бы случиться, и то, что никогда не произошло. Это переплетение вероятностей. Так писала Алиса, а она призыватель 7-го ранга. А еще она писала, что в Зазеркалье все выглядит иначе». «Вот же ждежина, а!» Рич устало потер лицо. «Что ж за бред? Как мы вообще в это вляпались?» «Судя по всему, имп что-то сделал с переходом», — ответил я. «И других вариантов я пока не вижу. В любом случае, отсюда надо выбираться. И отсюда выбирались как минимум 2, значит, и у нас получится. Айрин, что в путеводителе Алисы было про выход?» «Да мало чего. Она встретила местных жителей, не принадлежащих ни к одному из миров. Они осознавали себя и понимали, что находятся в Зазеркалье. Торговец с шляпами, разумная гусеница, антропоморфный верблюд, похожий на зайца. Они и помогли ей выйти. Главное, не наткнуться на разумного кролика. Он служит королеве Зазеркалья и попытается обманом и хитростью заманить нас в ловушку». «Ну, так было в книжке написано». «Ну, говорю же, бредни спятившей призывательницы. Просто она решила заработать денег на своих фантазиях». «Ну, не знаю, не знаю», — ответил я. «С одной стороны, длань крепко защищает разум от психозов, а с другой — звучит действительно как полный бред. Зверолюд-заяц, торговец с шляпами. Ну, в разумную гусеницу я еще могу поверить. Среди монстров-инсектоидов много всякого водится». «Ну, я что вспомнила, то и рассказала», — поникла Айрин. «Ты молодец». Потрепал я ее по плечу. Мы вышли из здания. Это все еще была утренняя Москва, даже тот же район. Но все было каким-то странным и неестественным. Сначала прогулялись до края города, где должна быть стена. МКАД был на месте. Правда, дорожное полотно оказалось куда шире, чем должно быть. А дальше росла трава. А еще дальше были другие дороги, и совсем далеко снова появлялись дома. «Асфальт ровный», — произнес Ричард. «И в самом городе, и за его пределами, кто будет прокладывать такую дорогу вне стен? Ее же через месяц разломные твари превратят в решето». «А кто будет жить в городе без стены?» — ответил я вопросом на вопрос. «Тут дело совсем в другом. Если мы в отражении того, как могла бы выглядеть Москва, то тут нет разломных монстров, как и разломов». «Что ты имеешь в виду?» «Зазеркалье показывает нам мир, в котором человечество смогло победить. Видимо, здесь священная дюжина одолела или обуздала разломы». «Бред!» — поморщился Ричард. «Ну вот что за бред?» Пока шли обратно, заметили множество плывущих по улицам силуэтов. Смутные, обрывчатые, в цветастой одежде, они были больше похожи на призраков, нежели на людей. Эти тени нас не замечали, никак не реагировали и спокойно проходили насквозь. «С утра пораньше, а уже толпой идут на работу», — довольно произнес Зак. «Ну, хоть что-то во всех Москвах остается неизменных». «Нет такого слова «Москва», — произнесла метелица. «Так потому, что нет других Москв. А если бы и были, то и Москвах бы был». «И Москв нет». «Да ну тебя!» — отмахнулся Зак. Как-то незаметно сами для себя мы добрели сначала до станции метро, а затем двинули в сторону родной общаги. В целом этот город отличался от нашего чистотой и порядком. Яркие ровные вывески, чистые улицы, много зелени, лавочки, облагороженные дорожки. Все выглядело благоустроено и цивилизованно. Даже сушилок под окнами не было. Ни граффити на стенах, ни разбитых окон, ни разобранных автомобилей под этими самыми окнами. Наше здание общежития было на месте. Ну, разве что выше и выкрашено в странный фиолетовый цвет. «И чего мы вообще сюда приперлись?» — спросил Зак. «Айрин, повернулся я к девушке. Ты единственная, как я понял, читала путеводитель по Зазеркалью целиком. И что нам делать?» «Я не знаю», — потупилась девушка. «Тогда постарайся вспомнить. Любые детали, нюансы. Ты говорила, что Алисе помогли выбраться, но кто именно и как?» «Я думаю, но пока ничего такого не припоминаю». «Эй!» — привлек наше внимание Ричард. «Там ребенок». «Да тут везде одни дети. Не общага, а детсад какой-то». «Не-не-не-не, я не про призраков. Там настоящий ребенок». «Где?» «Смотрел на нас и сбежал, как только я его заметил». «Я никого и ничего не видел, но это вполне нормально. Рич — лучник. У него зрение должно быть куда острее нашего. Да и уровней он взял достаточно, чтобы прокачать тело». «Ладно, пошли поищем», — пожал я плечами. «Нам все равно, куда идти». Мы бродили по узнаваемым местам, которые выглядели чуждо и неузнаваемо. Нашли большое здание с надписью «Автовокзал». Понятное дело, что это вокзал для машин, но все это было очень странно. В Москве есть железнодорожные вокзалы, откуда ходят бронепоезда до других городов через дикие земли. Ведь порталы отнюдь не панацея. Но чтобы сунуться за стены на машине, местные патрули дальше, чем на 5 километров от города, не отъезжают. Максимум — боевой конвой призывателей до разлома и обратно. А еще очень много ресторанов. Такое чувство, что тут все только жрут, и еду все равно некуда девать. Побродив еще около часа вокруг, мы так никого и не встретили. Походили по домам, по квартирам. «Странно все это», — произнес Зак, взяв бутылку воды с полки магазина. — «Ненормально». Бутылка медленно растаяла прямо у него в руке, а затем вновь появилась на полке. «Я не чувствую анимы», — ответил я ему. «Не только длани нет. Тут вообще не ощущается анима. Это Алиса что-то писала про такое?» «Нет, я не помню. Я давно читала», — ответила Айрин. «Ладно, ладно. Итак, у кого какие идеи есть?» — сдался я. Ответом мне была тишина. Гребаное зазеркалье и гребаные сраные импы. Это как же нас угораздило одновременно встретить самых неизведанных существ в мире, а затем попасть в самое загадочное место во Вселенной. «А что это было за светящееся существо?» — словно прочитала мои мысли Айрин. «Оно как-то связано с этим местом?» «Навряд ли», — почесал я голову. «Мухи отдельно, котлеты отдельно. Это был имп. Так его называют. В аниме у него нет названия, характеристик, отпечатков, вообще ничего. Они появляются случайно и так же быстро исчезают. Вот не угадаешь, где эту тварь встретишь». «А чего они хотят?» «Да кто ж его знает? Появляются даже в проверенных разломах, творят всякую дичь, исчезают». «А мне норм», — переступил с ноги на ногу Зак. «Вот только бы ботинки не помешали, чешется и щипит все». «Тебе повезло», — кивнул я. «И такое бывает. Ходят слухи, что имп даже воскресил как-то раз призывателя в разломе. Но чаще всего они просто гадят. Из того, что я слышал от наставника, они вмешиваются в саму структуру анимы. Даже дюжина так не может. Я огненными шарами кидался. И это еще ничего. Вот у одного призывателя длань взорвалась, когда он пытался использовать ее». «Да, слышал о парне», — вставил Рич, который попал под атаку импа. «Так у него 3 недели все призванные существа на него же и нападали». «Самое стрёмное, что я слышал, это как имп заблокировал регенерацию маны. Парень не просто не мог использовать отпечатки. Без маны у него весь организм начал сбоить». «Что, сдох?» «Не поверишь, обычными таблетками вылечили. На него простая медицина начала действовать. Но не вылечили, а продержали, пока проклятие импа не спало. В общем, мерзкие твари», — подвел итог Рич. «Увидишь импа в разломе, просто беги и не вздумай пытаться спрятаться. Импы все видят. И еще они неуязвимы. Какая-то абсолютная защита. Их ничего не берет. Магия с них стекает, как вода с черепашьего панциря». «А как такую можно получить?» — подала голос метелица. «Наверняка пытаются. Это же имба». «Для начала нужно импа поймать», — усмехнулся я. «Но вот за 1000 лет это никому не удавалось сделать». «А ну-ка все тихо!» — перешел на шепот Рич, и все замерли. Мы бродили по улицам, населенными призраками, глазели по сторонам, без цели, смысла. Но и на месте сидеть было невыносимо. «Ты что-то увидел?» — спросил я. «Мне очень не хватало теневиков». «Наверное, показалось», — нахмурился он. Так неспешно мы добрели до небольшого пруда с уточками. В нашем мире на этом месте была свалка отходов. Впрочем, так можно сказать про многие места. Зак чисто для эксперимента решил искупаться, но быстро вылез обратно. Абсолютно сухим и чистым. К нему даже грязь не липла. «Под водой можно дышать», — констатировал он без особого энтузиазма. «Там!» — вскрикнул Рич и молнией сорвался с места. Я просто на рефлексах бросился следом и, к своему удивлению, понял, что не могу нагнать проворного лучника. Он бежал к одному из небольших строений, и когда мы приблизились, я тоже это заметил. Силуэт в окне метнулся в сторону. Кто-то наблюдал за нами и понял, что его раскрыли. Рич несся прямо на дом, затем в один прыжок вскарабкался по стене до балкона второго этажа, а затем полез выше на третий, где и был силуэт. Я побежал в обход в надежде перекрыть пути отступления и не прогадал. Черная тень ловко выскочила прямо из окна третьего этажа с противоположной стороны дома. Приземлилась на крышу грузовика и, не теряя скорости, сиганула на асфальт. Я еле успел заметить, как тень скрылась между домами и бросился следом. Это был человек невысокого роста, скорее всего, даже ребенок, но очень быстрый и юркий. А еще создавалось впечатление, что он точно знает, куда надо бежать. Но это не Рич с его феноменальной скоростью. А мои усиления тела все еще были при мне, так что шансов у парня не оставалось. Я нагнал его возле самого подъезда и схватил за капюшон куртки. Только вот в руке у меня осталась лишь эта самая куртка. Я увидел беглеца всего мгновение и тут же получил горсть земли в глаза, благо она была иллюзорной и не причинила никакого вреда. Говнюк залетел в подъезд, я следом. Послышался звон разбиваемого стекла. Я влетел в одну из открытых дверей, ориентируясь на звук. Мелкий выпрыгнул в окно первого этажа, но с той стороны уже слышались звуки борьбы. Когда я выбежал наружу, то увидел Рича, прижимающего коленом нашего беглеца, а тот шипел и дергался, словно змея на раскаленной сковородке. — Да успокойся ты, — прорычал лучник. — Не тронем мы тебя. Я понял, что это была девчонка, лет 10 плюс-минус. Черные волосы торчат во все стороны, и лицо острое, а взгляд... Взгляд дикий. Наверное, именно так я смотрел на мир, когда наставник забрал меня. — Отпусти! — прошипела девчонка. — Да не ерзай ты! — шипел Рич. — Вы чего творите? — влетела метелица одним ловким движением, вывернула беглянку из лап Ричера и прижала к себе. — Тихо, малышка, тихо. Никто тебя не тронет. Успокойся. Ледяная волшебница так зыркнула на нас с лучником, что мы невольно бочком постарались отойти подальше. Не, ну а что нам еще было делать? Ей легко обняла, успокоила. Ха, попробовала догнать сначала. Минут 10 ушло на то, чтобы метелица успокоила девчонку. Вернее, успокоила она ее за минуту. Остальное время потребовалось, чтобы позволить нам подойти к ней поближе. «Итак, ее зовут Ната», — сказала метелица, когда мы уселись на лавочку в сквере. На противоположную лавочку от той, где сидели девушки. «Она тут потерялась». «И давно?» — задал вопрос я. «Не знаю», — насупилась малая. «Я только до 10 умею считать». «То есть ты тут больше 10 дней?» — удивился я. «Больше 10 по 10, потом перестала». «А давно это... ну, давно ты перестала считать?» Мелкая пожала плечами. Мы помолчали, переваривая услышанное. «Снег был 2 раза. Был здесь, когда я потерялась. И еще недавно». «Год!» — удивленно ахнула метелица. «Чуть больше», — сделал вывод я. «Это невозможно», — произнес Ричард. «Может, здесь зима через день?» «Алиса путешествовала по Зазеркалью очень долго», — произнесла Айрин неуверенно. «Может быть, месяц. Там много событий описано». «Все равно невозможно», — согласился я с Ричем. «Что ты ела? Как вообще выживала?» «Тут полно еды», — посмотрела она на меня, как на дурака. «В том большом доме каждый день свежее мороженое. Ешь, сколько влезет». Задумался я. «Слушайте, может, сходим, поедим как раз? Как вам идея?» Мы всей толпой побрели обратно к зданию автовокзала возле спуска в метро. Попутно метелица задавала вопросы, крепко держа девчушку за руку. А мелкая Ната нет-нет да оглядывалась по сторонам, ища, куда бы сбежать. Судя по рассказам, Ната жила в тушинских трущобах. Отца не знала. Мать вечно оставляла ее одну и пропадала по нескольку дней, а потом возвращалась странной и плохо пахла. В эти моменты Ната сама предпочитала не показываться ей на глаза, а потому сбегала из дома. А потом в один прекрасный день она просто не смогла вернуться. Вернее, вернулась. Но квартира была другой, чистой и светлой. И по ней бродили призраки. Сам момент перехода в Зазеркалье она не заметила. Сколько ей лет, она не знает. Что происходит, не понимает. Но тем не менее, когда мы добрались до ларька с мороженым, она ловко подхватила одну из чашек и ей уже зачерпнула огромную порцию мороженого. Все сверху полила шоколадным сиропом, накидала от души разноцветные посыпки и принялась есть. Но хоть ложку взяла. Мы смотрели на это дело с недоумением. — А что это мы, а? — резонно заметил Зак и тоже пошел за мороженками. Разумеется, в его руках все моментально таяло и распадалось. — Неумеха, неумеха! — рассмеялась Ната, отчего вызвала улыбку метелицы. — Нат, может, ты нас научишь, а? — осторожно спросил я. — Сами научитесь. — мотнула она головой. — Я тоже не умела. Потом само собой получилось. — А ты случаем не помнишь, когда это произошло? На какой день? — Не знаю. — пожала она плечами. — Когда живот стал очень сильно болеть, тогда и получилось. — Значит, нам тут дня три голодать. — откинулся на спинку стула Зак. — Больше, — покачал головой я. — Пару недель как минимум. — О чем ты? — Она призыватель, — произнес я очевидное. Зазеркалье, как и прочие планы, — часть анимы. Простой человек не может тут оказаться. И, скорее всего, ей сейчас 13. — Ты хочешь сказать, что у нее появилась длань и ее сюда засосало? Я пожал плечами. — Быть может, и так. Может, длань еще не успела даже проявиться впервые. У Айрин она вообще почти к 18 появилась. Но сути это не меняет. Организм начинает перестраиваться сразу. Я даже мелким был немного крепче и быстрее своих сверстников. Призывателями рождаются. Хоть это и никак не доказано. Ната, обратился я к девочке. А ты... встречала тут кого-нибудь вроде нас раньше? — Не-а. — А кого-нибудь не призрака? Кто говорил с тобой, например? Или странных существ? — Был один. Он тоже любит мороженое. Но он страшный. Его огонь поцеловал. Сюда. Она ткнула пальчиком в щеку. — Он тебя обижал? — с тревогой спросила метелица. — Нет, он хороший, только страшный. Сказал, что ждет друзей. — А давно это было? — Да. — нахмурилась Ната. — Очень. Я много мороженого съела, но он больше не приходил. — А ты не знаешь, где его искать, а? — Он живет в грохочущем доме, но я туда не хожу. — Грохочущий дом? — нахмурился Рич. — А почему он грохочущий? Потому что грохочет. Теперь и лучник получил свою порцию взгляда. Ты дурачок, что ли? Ната, милая, а ты не могла бы нам показать, где этот дом находится? Идти не надо. Затараторила метелица, заметив, как напряглась девчушка. Просто покажи, мы сами сходим. Тебе ведь не трудно, правда? Ладно. Снисходительно произнесла та. Я не боюсь. Так что доведу, так чтоб даже проведу вас. Гордо задрала она носик. Черней твоей тени только твои волосы, усмехнулся я. Это что значит? Насупилась Ната, решив, что я как-то ее обозвал. Да, что это значит? Удивилась метелица. Что ты очень храбрая, ответил я мелкой, улыбнувшись. Мне на самом деле очень нравилась эта детская непосредственная прямота и восхищала ее стойкость. Выжить в Зазеркалье в таком возрасте? Да я бы, скорее всего, уже сошел с ума. Ведь длань не смогла бы защитить рассудок в этом месте. Подождав, пока она насытится, мы вышли наружу, где уже начинало темнеть. По внутренним ощущениям, время тут текло с той же скоростью, что и в реальном мире. Мы двигались на север, туда, где раньше виднелась стена. Смотреть на чистый горизонт было непривычно. И я видел, что это зрелище нервирует и даже пугает остальных. Я-то к этому привык за время в диких землях, ведь там никаких стен нет. Но чем дальше мы шли, тем тревожнее становилось и мне самому. Сначала смутные ощущения, затем нехорошее предчувствие, а следом и осознание. Кажется, я понял, о каком грохочущем доме говорила Ната. И не я один это понял. «Этого не может быть», — произнес Рич. «Что не может?» — не поняла метелица, впрочем, как и Айрин. «Мемориал», — пояснил Зак. «Кажется, она нас ведет к мемориалу». «Это то самое, да?» Отвечать никто не стал. Мы вышли к обычному на вид зданию. Одноподъездная серая коробка. Жилая многоэтажка. Только она смотрелась невероятно чуждо на фоне города, потому что выглядела ровно так, как и должна была. Это была копия здания из реального мира. Только оно было целым пока что. То, что было, переплетается с тем, что могло бы быть, так, да? Тихо спросил Рич. «Угу», — кивнула Айрин. «Только в путеводителе это было не так мрачно». «Эза, помнишь, я тебе как-то говорил о пожаре?» «Я помню и знаю», — прервал лучника я. Признаюсь честно, мне не хотелось поднимать эту тему. Не хотелось возвращаться в этот дом. Не хотелось вспоминать и смотреть. В груди теплилась надежда, что это просто обычный дом, и ничего не случится с ним с наступлением сумерек. Очень хотелось на это надеяться. Может же быть такое, что во всех вероятностях и возможностях эта вот самая серая унылая коробка всегда будет такой. И на самом деле мы не смотрим на отражение прошлого. Но надежда сдохла в тот момент, когда мимо нас проехал черный микроавтобус с зашторенными окнами. А за ним следующий и еще один. А в конце ехала дорогая тонированная машина представительского класса. На таких в реальном мире ездят только очень богатые люди. Машина, на которой Гамбо забирал меня у общаги, была дешевым транспортом для нищебродов по сравнению с этой. И весь этот кортеж свернул недалеко от нужного дома, спрятавшись в дворовых коробках. Я заметил, что чем ближе мы подходили к цели, тем сильнее менялся город вокруг. Все больше домов и улиц становились похожими на реальные. Словно бы грохочущий дом был гнойным нарывом на теле утопичной версии города. А теперь болезнь реальности начала расползаться во все стороны. Мы же тем временем наблюдали, как из микроавтобусов выбирались люди в черной форме без опознавательных знаков. Все с оружием, в бронежилетах и касках. Кто-то курил, остальные занимали позиции, другие что-то говорили в рации. На нас никто не обращал никакого внимания, словно мы и не существовали. Впрочем, для этих отголосков прошлого так оно и было. «То самое, да», — мрачно произнес Зак. «Похоже», — кивнул хмурый Ричард. «Скоро начнется, пойдем». «Куда?» — удивился Зак. «Туда? Это может быть опасно!» «Это всего лишь кинофильм», — возразил Рич. «Но если это действительно прошлое, то я очень хочу понять, из-за чего все началось и что же произошло на самом деле». «Ты просто надеешься, что там будет он, да?» «Он мертв, Рич. Они все мертвы. Эза, скажи ему. Эза, а ты куда?» «А я согласен с лучником. Я тоже хочу увидеть все своими глазами. А потому уже шагал впереди всех прямо к подъезду. Зашел внутрь. Глаз сразу же заметил знакомые детали. Царапина на краске двери, раньше она казалась мне гораздо выше. Обшарпанный первый этаж с выкрученной лампочкой, неработающий лифт и списанные стены. Я пригляделся к одной из надписей в углу, сделанной корявым почерком. «Макс Крудд». Ну, хоть имя я правильно написал. Поднялся чуть выше пешком по лестнице, остановился около такой знакомой двери. Кажется, что сейчас оттуда выйдет старшая, что приглядывала за двумя десятками местных оболтусов-сирот. Поворчит по поводу порванной на коленке штанины, заставит всех идти умываться к бочке на улице. Но нет, время уже позднее, все спят. Сегодня был тяжелый, но очень хороший день. Мы с пацанами помогали военным на стене очищать участок от крови и грязи. Там сегодня была большая стая разломных тварей, напала на патруль. Многих убило или ранило. По этому поводу я даже отпросился на час раньше у Степаныча, хоть он и ворчал. В этом возрасте у нас еще не развилось никакого чувства сострадания. Поэтому мы просто радовались, что для нас нашлась хорошая работа. Я лично собрал целый мешок стрелянных гильз, за что выручил 15 копеек. А в сумме за день нам на толпу заплатили почти 2 рубля и угостили ирисками. Каждый раз, когда кто-то из военных погибал на стене, вечером они пили и ели, и если в этот момент случайно оказаться рядом, то может и нам что-то перепасть, дабы почтить память. Ириски мы принесли старшей, она их поделила каждую на 3 части, и всем досталось по одной. Но вот даже не это было самым радостным. В этот день мы спрятали почти рубль в нашу заначку, о которой старшая не знала. А завтра мы пойдем на рынок к старьевщику и купим старшей красивое платье на день рождения. А на обратном пути спустимся к реке и нарвем цветов. Главное не попасться на глаза сторожу. Но это будет завтра. А сейчас мы все довольные спим, рассасывая за щеками свои кусочки твердых ирисок. Потому что если не жевать, то сладкий вкус будет дольше, и это все знают. Но никто из нас не знает, что завтра уже не наступит. Для 2 десятков сирот и старшей сладкие ириски за щекой стали последней радостью в этой жизни. Меня откопают еле живым из-под завалов, отвезут в госпиталь, где я впервые встречу эзотерика, который скоро приедет в Москву. Но все это случится позже, в несуществующем для многих завтра. А сегодня все хорошо. Потому я прошел мимо знакомой двери, ведущей в беззаботное и вполне счастливое детство. Я поднимался вверх по лестнице, туда, куда нам запрещено было подниматься. Потому что там жили страшные колдуны, которые едят непослушных детей, как любила говорить старшая. Топтаться на месте смысла никакого не было. Потому что спецназ и призыватели уже оцепили здание. А это означает, что скоро здесь останутся лишь пылающие руины. И это никак не изменить, потому что все уже случилось 5 лет назад.